Глава 17. Чикаго. Настоящее время. Максвелл. 2 минуты уже начались. Безэмоционально напомнил я про отведенное время, смотря на нерешительно застывшую в паре метров от меня бывшую жену. Чтобы устроить этот приватный разговор, мне пришлось обратиться к одной из официанток. Она истрактовала мой вопрос каким-то своим образом, понимающе ухмыльнулась и отправила нас в отдаленную комнату на 2-м этаже. Помещение было среднего размера, но из-за большого количества барахла оно напоминало тесную мрачную каморку. Тусклый свет, стол с раскиданными по нему канцелярскими принадлежностями и коробки с алкоголем. С тем самым, на который сегодня слишком активно налегала М. За те минуты, что мы в полной тишине двигались до точки назначения, я неустанно уговаривал сам себя успокоиться. Появление Алисии закономерно вызвало разрушительную волну гнева, и я был искренне поражен тому, что она не дрогнула и не убежала подальше от моего разъяренного взгляда. Мы не виделись 4 года, а она совсем не изменилась. Все та же, безбожно красивая снаружи и полностью прогнившая внутри. Раньше я свято верил в то, что не существует в мире женщины, способной затмить красоту Алисии. Роскошные каштановые волосы, струящиеся до талии, по-детски круглое лицо и огромные, невинно взирающие на окружающий мир, глаза цвета ореха. Эти глаза свели меня с ума с самой первой секунды. В них было бесчисленное множество оттенков, и каждый из них я знал наизусть. Но все они стерлись. Исчезли без следа в ту ночь, когда я по нелепой случайности приехал не вовремя домой. Всегда ответственный Мейсон умудрился перепутать даты, и мы вернулись на день раньше. Я ее не предупредил, хотел сделать сюрприз, но сюрприз получил я. Хорошо, что друг поднялся вместе со мной, иначе я мог сесть пожизненно за 2 жестоко избитых до смерти тела. Алисия продолжала молчать, а я пытался понять, что конкретно чувствую. Любовь? Нет, я больше ее не любил. Ненависть. Я хорошенько прислушался к себе и не смог обнаружить то чувство, которое несколько лет ассоциировалось у меня именно с ней. От этой встречи я ожидал чего угодно, но точно не того, что испытывал сейчас. Да, в первое мгновение меня затопило яростью, но потом она испарилась и оставила после себя что-то маленькое, недавно остывшее, но до сих пор до конца не покинувшая свой уголок важной мышцы. Эта встреча стала для меня полнейшим шоком. Лично я выбрал бы вариант не встречаться никогда. Но меня никто не спросил, и теперь я стоял и гадал, какого черта ей от меня вдруг понадобилось. «Фостер работает на Виктора». Она наконец изволила раскрыть свой рот и выдать информацию, которую я вообще не ожидал услышать. Прищурившись, я впился взглядом в ее лицо, ища признаки лжи. Откуда она это знала? И горький, но такой очевидный ответ. Она продолжала раздвигать ноги перед этим ублюдком. Как долго? Много лет. Это началось еще до ареста Виктора. И это Джейден по приказу Руиса организовал подставу с допингом. Вещество подсыпали тебе в воду на одной из тренировок. Я был в замешательстве. Я не знал, что они знакомы лично. Виктор никогда не интересовался спортсменами за пределами нашего круга, а я никогда не видел Фостера рядом с Виктором. Ни в доме, ни где-либо еще. Он не дрался в яме. Он всегда выступал только на профессиональном ринге. Но если он работал на Руиса столько лет, мог ли он не знать об этой части моей жизни? Насколько Виктор ему доверял? Джейден в драке зарезал парня в черном районе. Тем временем продолжала она. Ему грозила либо тюрьма, либо смерть. Виктор ему помог. Удивление ноль. Руис всегда знал, на какие точки нужно давить. У них какие-то планы против меня? Я не знаю. Расстроенно покачала она головой. А может, это очередной спектакль Виктора? Вывести меня из равновесия перед боем? Неожиданно спросил я, пытаясь уличить ее во лжи. И она ошеломленно распахнула глаза. Почему ты пришла именно сейчас, спустя столько лет? Потому что ты будешь драться с Джейденом. Скорее всего, они что-то задумали против тебя. Я волновалась. Я зло рассмеялся. Какая забота. У нее явно не все в порядке с головой, раз она считает, что после всего я поверю в эту чушь. Завтра состоится допинг. Я тщательно слежу за тем, что пью и ем. Через 3 дня взвешивание, и я в отличной форме. Они ни хрена не могли мне сделать. Избить — это не методы Виктора. Фостер — лишь пешка, и уже через несколько дней он будет харкать кровью и глотать пыль из-под моих бутс. А вот Виктор... Мне нужно было подумать. Очень хорошо подумать. И срочно подключить Белль. «Это еще не все», — еле слышно выдавила она, и до побеления костяшек сжала пальцами сумку. «Мы познакомились с тобой не случайно». Всего 6 слов, а внутри расползлись зажившие раны. То маленькая остывшая треснула, разлетелась и воткнулась мелкими осколками в плоть. Эта женщина умела убивать даже после смерти. «У меня сильно болел брат. Он до сих пор болеет, у него лейкемия. Мне нужны были деньги. Ты же знаешь, я из бедной семьи». Надрывно оправдывалась она, словно это как-то поможет мне взглянуть на нее под другим углом, под другим чувством, без презрения. Брат, о котором я ничего не знал. Она говорила, что сирота. Ловко. На одном этаже со мной в соседней квартире жил парень. Он и свел меня с Фостером. У них были какие-то общие дела. Джейден, услышав о моих финансовых проблемах, предложил заработать. Не останавливалась она, будто и не помнила, какое дерьмо вешало мне раньше на уши. По приказу Виктора он устроил меня работать в кофейню возле твоего университета. Ты каждый день заходил туда с Мейсоном. Каждый день заходил туда с Мейсоном. Выхваченный из воспоминаний стоп-кадр, кофейня, всегда под завязку забитая студентами, и новенькая девушка за стойкой, в фартуке с ласточками, с невероятными глазами и нежной улыбкой. Она написала мое имя на стаканчике с одной буквой «Л», и на следующий день я начал с ней разговор как раз из-за этого. Трогательная, невинная, черт. Легкие раздулись и болезненно давили на ребра. Зачем? Один вопрос, породивший океан боли в глазах напротив. Она не имела права так на меня смотреть. На лицо пришлось наклеить фальшивую маску безучастности. «Ты стал непослушным, рвался в профессиональный спорт. Виктор не хотел тебя отпускать. Ему нужен был рычаг давления. Мейсон не подходил. Дружба — это не то. Нужна была семья». Продолжала шептать она голосом, наполненным сожалением, не пытаясь завернуть это чувство в красивую обертку, приукрасить, замаскировать. «Жри так, Вэл, без сувенирной ленты». «И я жрал». Хотел нажраться до блевоты, чтобы уже окончательно вырезать из воспоминаний эту тварь, которой по собственной тупости надел на палец кольцо. «Я должна была влюбить тебя в себя, выйти замуж, родить ребенка», — заколотила она мне в душу последний гвоздь, «чтобы Виктор мог этим ребенком шантажировать меня вечность». Ужасающая ярость пронзила сознание насквозь. Мне словно воткнули в глаз нож и проворачивали по кругу, надеясь, что я не сдохну от болевого шока раньше положенного. Все ее предыдущие слова откликались во мне лишь горечью и омерзением. Но эти... Стоило мне только представить ребенка, собственного ребенка, из-за угрозы жизни которому я бы добровольно и навсегда запутался в клейкой мафиозной паутине, как я прямо сейчас был готов голыми руками задушить мерзкого старика. Свернуть шею грёбаному ублюдку, послушать, как ломаются его позвонки. Только этот хруст способен выскоблить боль, терзающую душу. Виктор перешел черту, заплыл за буйки моего терпения, слив боя по сравнению с этим безобидная мелкая проделка. Какая игра! Как он красиво вещал про бесполезность брака, называя всех вокруг алчными шлюхами. Он так хорошо меня знал. Он знал, что я пойду наперекор, потому что так и не простил ему того унижения с землей. Масштабы его жестокости поражали. «Ты выполнила первые два пункта», — растягивая слова, проговорил я, пока изнутри меня разрывало на куски от представленной картины. Прошивало болью, гневом, бессилием, словно огромными скобами степлера межпозвонков. Но получился бы и третий, верно? Если бы я не вернулся раньше с чемпионата. Она дернулась, как от удара. «Ты трахалась с ним все два года?» Я держался из последних сил, напоминая себе, что передо мной лишь исполнитель. Я не поставлю крест на своей жизни ради такой мрази, как она. Видимо, старался я плохо, потому что запахло страхом. Я боялся представить выражение своего лица. Она никогда меня таким не видела, потому что с ней я никогда таким не был, кроме той ночи. Я растянул губы в кривой ухмылке и втянул носом воздух, ощущая что-то металлическое, горелое, гнилое. Она боялась, и мне это нравилось. На побелевшем лице заблестели глаза. «Я влюбилась в тебя». Этот тихий голос пробрался в ухо и навеял воспоминания о совместных утрах, где она шептала мне всякие нежные глупости, а потом готовила банальную яичницу. И мне, кретину, эта яичница казалась лучше каре ягнёнка, поданного в самом дорогом ресторане. Сейчас это блюдо я запихал бы ей в глотку вместе с тарелкой. Мне было плохо. Слезы ручьями потекли из глаз. Я хотела все рассказать, но боялась. Джейден постоянно меня запугивал. Говорил, что как только ты все узнаешь, то сразу от меня откажешься, и он отдаст меня в бордель. Сейчас бы вместо воздуха — никотина. Всю пачку. Так бордель как раз место для шлюх. «Ты не знала?» «Не надо так», — всхлипнула она. «Я врала тебе о многом, но чувства были настоящие. Меня мутило. Мутило от этой мерзкой правды, от грязи. Она просочилась сквозь поры и надрывала сердечный ритм. Я не ненавидел ее. Я ненавидел себя. Меня обвели вокруг пальца в игре, о существовании которой я даже не знал. Мои тяжелые ветвистые рога слишком сильно сдавили череп. Раз за два года я не смог распознать превосходные актерские таланты. Они и сейчас есть. Я сверну ей шею, если она не заткнется прямо сейчас. Это все? Она мелко дрожала и вглядывалась опухшими глазами в мои. Они больше не были красивыми. Они были уродливыми и лживыми. Искусственными, как все ее пластиковые внутренности. Мусор вместо сердца. Я посвятил два года этой женщине. За один ее печальный взгляд я был способен причинить боль любому. А сейчас она заливала слезами пол, а я не чувствовал ничего. Лишь отвращение. «Ты не сможешь когда-нибудь простить меня?» — тихо спросила она. Я не умел прощать. Я не видел смысла спрашивать, почему не рассказала. Я вообще не любил копаться в очевидном. Не рассказала, потому что боялась. Боялась меня, моей реакции. Но не боялась раздвигать ноги перед Фостером. Она до сих пор их раздвигала. Перед ним. И непонятно еще перед кем. Мне было плевать. В данную минуту мне было настолько плевать, что если прямо сейчас на моих глазах самые грязные отморозки города пустят ее по кругу, я и пальцем не пошевелю ради ее спасения. «Я пришла, потому что мне необходимо твое прощение». Она драматично всхлипнула. «Я постоянно в своих мыслях, и мне никто не может помочь, только ты. Я прошу тебя, я сделаю все, что угодно». От последней фразы внутри разверзлась бездна. Что-то темное, циничное, злое подняло голову и предвкушающе облизнулось в преддверии ужина из чужих унижений. «Все, что угодно», склонив голову в бок, я пробежался по ней липким взглядом. Она тяжело сглотнула. Да, я никогда так на нее не смотрел. Как на портовую девку, которую презрительно осматривают, чтобы сбить цену. За нее я не заплатил бы и цента. Медленный кивок согласия разорвал во мне последнюю, удерживающую от падения в грязь нить. «Раздевайся». Она широко распахнула глаза и не торопилась исполнять мое маленькое гнусное желание. Я демонстративно посмотрел на часы. «У меня мало времени». Алисия отложила клатч в сторону и дрожащими пальцами потянулась к замку, но не спешила его расстегивать, а молча кусала изнутри щеку и хлопала своими огромными лицемерными глазами, словно давала мне время для того, чтобы передумать и не применять к ней варварских наказаний. А я не собирался ее трахать. Я представить не мог, что засуну в нее свой член. От одной мысли меня выворачивало наизнанку. Я хотел только оскорбить, получить немного мерзкого удовольствия от ее присмыканий. В кого она превратилась? Она не превратилась. Она всегда была такой. И вот в эту подстилку я влюбился. Интересно, моя мать-шлюха гордилась бы мной? Я уже хотел сказать, чтобы она заканчивала этот цирк и валила, как дверь с жутким грохотом распахнулась, и я механически перевел недовольный взгляд на нарушителя нашей приватной беседы. В дверном проеме показалась М. Слегка пошатываясь, она пыталась сдуть с лица мешающую прядь волос своего дурацкого парика, который ей совсем не шел, и беспорядочно размахивала из стороны в сторону бутылкой шампанского. Все ее попытки оказывались неудачными, и, видимо, осознав бесполезность своего занятия или просто устав дуть, она расслабленно привалилась к косяку. Забавно подтянув одной рукой съехавшее вниз платье, она окинула нас затуманенным взглядом и растянула свои соблазнительные губы в приторно-беззаботной улыбке. «Очень не вовремя, М. Я совсем не в духе, и тебе лучше уйти». Несколько секунд странной тишины. «Ты трахаешься». «Охренеть». И я не мог определить, что шокировало меня больше. Что цветочек напился до усрачки, что цветочек знал слово «трахаться», или то, что цветочек не выбежал отсюда с криками, думая, что мы занимаемся словом из второго пункта. Я передумал, чтобы она уходила. Вечер обещал продолжение. «Ты все-таки плохо учила биологию, М», — усмехнулся я. «Названный тобой процесс выглядит по-другому». Она хаотично закивала головой, непонятно соглашаясь или отрицая данный факт. «Мы закончили». Эту равнодушную реплику я адресовал Алисе. Она перевела свой раздосадованный взгляд Сэм на меня, явно не желая покидать нашу дружную компанию. «Слишком много женщин на один квадратный фут. Я хотел, чтобы осталась одна». «Но...» «Я сказал, мы закончили». Она еще несколько секунд смотрела мне в глаза, ожидая непонятно чего. А затем, слишком нервно схватив сумку, быстрым шагом вышла из комнаты, наградив напоследок журналисточку полным неприязни взглядом. В помещении остались я, стойкий противно вяжущий горло аромат духов бывший и пьющая прямо с горла М. Когда цокот каблуков стих, блондиночка отлипла от увеселительного напитка и, вытерев рот рукой, плыла вглубь комнаты. «Мне сказали, что тут есть еще шампанское». На удивление вполне связно проговорила она и, обведя блестящим взглядом пространство, остановилась на знакомых коробках. Ослепительная улыбка озарила ее лицо. «Я тебя нашла». Дальше последовала короткая борьба, в которой я очень быстро пресек все попытки дотянуться до запасов. А после и вовсе лишил ее последней радости, легко отобрав бутылку и поставив ее на стол позади себя. Она возмущенно уперла руки в бока и наморщила свой мелкий нос. «Какого черта?» «Хватит пить, завтра будет хреново». Она слегка качнулась. «А я хочу жить сегодня. Зачем думать о проблемах, которых еще нет?» «Логично. Но логично сейчас. Завтра она будет проклинать весь мир». «В последнее время я много думаю», — понизив голос, решила посекретничать она. «А я не хочу много думать. Ты знаешь, тебе очень хорошо в рубашке». «Так, ясно. Но не воспользоваться таким редким шансом совсем не про меня. Нравлюсь?» Я смотрел на нее сверху вниз и упивался трогательностью момента. Без всей своей горделивой мишуры она нравилась мне гораздо больше. Настолько больше, что всю свою узнанную информацию я решил отложить в дальний ящик, чтобы вдоволь насладиться изящным, слегка вздернутым носиком, придающим плавным чертам детской непосредственности. И это смешение женственности и наивности действовало на меня убийственным афродизиаком. Ради того, чтобы сорвать эти тряпки, я готов был немного понежничать. Я не могу решить. Эм подошла ближе и, откинув голову назад, заглянула мне в лицо. «Твои глаза!» Выдохнула она, и на губах заиграл вкус фруктового алкоголя. «В них нет конца. Совсем». «А ты хочешь его увидеть?» «Я вам помешала?» «Придется напрячься, чтобы отследить цепочку мыслей». «Нет». «Мне кажется, ты хотел ее...» «Не хотел». «Точно?» «Точно». «Ладно, тогда...» Она неуверенно пожевала губы. «Тогда я хочу извиниться». «А если я хотел бы Алисию, она не стала бы извиняться?» Этот вечер не переставал меня удивлять. «То, что я сказала, это все неправда. Я так не думаю». «Я знаю». «Знаешь?» Удивленный голос и тысяча вопросов в аквамариновом цвете. «Я знаю, о чем ты думаешь, даже когда молчишь». «Неправда», — капризно надула губы. «Правда? И прямо сейчас ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» Ее глаза округлились, но она не сделала ни шага назад. «Не хочу». Еще выше подбородок и миллион сомнений в блестящем голубом. «Я не верю словам». Я осторожно убрал ту самую прядь с лица, чтобы иметь полный доступ. Без помех. «Люблю проверять сам». И, не думая ни секунды, наклонился и прикоснулся к ее губам своими. Легко, ненавязчиво, нежно. Она оттолкнула, и я позволил. Замахнулась своей миниатюрной ладошкой, и я ее перехватил. «Больше таких привилегий у тебя нет», — отчеканил я каждое слово и, крепко схватив за шею, жадно набросился на ее рот. «Уже без прежней мягкости, без ласк. Сразу внутрь, сразу с языком, оголодавший, исследуя каждый влажный уголок со вкусом клубники, фруктов и неопознанного горько-сладкого аромата. Зарылся в жесткие противные волосы. Не то, совсем не то. Резко сдернул парик, и светлые шелковистые пряди рассыпались по плечам. Так гораздо лучше. Я, как ненормальный, втянул их запах, просмаковал каждый оттенок сочной ягоды и снова ворвался языком в непослушный рот. Терзал, кусал, зализывал. Блять, очень вкусное. Мозги отключились. Член мгновенно воодушевился и уперся в ширинку, готовясь принять не последнее участие в соблазнении недоступного цветочка. В голове ни одной адекватной мысли. Лишь единственное желание, пульсирующее ярким цветом и полностью захватывающее рассудок. Желание обладать. Резкая вспышка боли и еще несколько мгновений на понимание того, что сучка до мяса вонзила когти мне в горло, демонстрируя свое категоричное несогласие. «Ты животное», — прошептала она, пытаясь вырваться из моей стальной хватки. Я оскалился, смотря в ее горящие жаждой глаза, и, сильнее сжав пальцами шею, устрашающе прошептал. «У животных хорошо развиты инстинкты, и мои прямо сейчас требуют нагнуть тебя и хорошенько оттрахать». Она даже ничего не успела сообразить, как я схватил ее за талию и завалил на стол. Раздался звук разлетевшейся ко всем чертям бутылки шампанского. Посыпались ручки и всякое обезличенное барахло. Я, как сголодавшаяся псина, набросился на ее опухшие губы. Дурацкие перья платья лезли мне в лицо, попадали в рот, кололи щеки, но я не отрывался ни на миг. Готов был сожрать их вместе с ней. Я ненасытно шарил руками по хрупкому телу, жестко мял грудь, впивался в шею и грубо втягивал кожу. Она извивалась и что-то бормотала, но я ни хрена не понимал. Я словно оглох на все уши. Но когда острый язычок неуверенно двинулся навстречу, меня ощутимо кольнуло забытым чувством. И, может, будь другие обстоятельства, я бы поддался этой нежности, сбавил обороты и перестал оставлять на коже расцветающие узором алые пятна. Но других обстоятельств не было. Был только я, голодный и чертовски злой. Неохотно оторвавшись от своего лакомства, я выпрямился и, задрав подол платья, прожег взглядом белоснежное намокшее кружево. «Ангельские трусики, М!» Ухмыльнувшись, прохрипел я, вжимаясь вздыбленной ширинкой ей в промежность. Она елозила по столу ягодицами, сама того не осознавая, натирала стояк через лишнюю ткань брюк и пыталась скинуть мою руку с шеи. Я не планировал ее отпускать и сильнее вдавил лопатками в стол, ощущая под пальцами сумасшедшую пульсацию крови в вене. «Но мы оба знаем, что ты совсем не ангел. А ангелы так не текут». Она замерла, и я склонил голову к плечу, пытаясь зафиксировать каждую деталь этого потрясающего зрелища. Полностью дезориентированная, с румянцем на щеках, она неподвижно лежала на столе с раздвинутыми ногами. В глазах полный раздрай и сумасшедший блеск потемневшего неба. Расширенные зрачки, искусанные в хлам губы. Такая она очень мне нравилась, поплывшая от похоти, представляющая мой член в себе. Последний был очень солидарен с ней в этом вопросе. «Тише, М!» Склонившись над ней, прошептал я и обвел языком по контуру ее маленькое ушко. «Сейчас я сделаю тебе хорошо. Максвелл!» Тихий всхлип и противоречиво на выдохе. «Я не хочу». «Я уже говорил. Я люблю проверять сам». И, не дав ей время осмыслить сказанное, разорвал тонкую ткань. Она с треском разлетелась на клочки, и этот звук проехался по мозгам, запустил в сознании странные визжащие сигналы, требующие немедленно прекратить. Остановиться. Но стоило мне увидеть гладкий лобок с влажными блестящими складками, как я мгновенно разучился думать. Все мысли схлынули в штаны, к месту, которое решило взять первенство и сделать все за меня. Большим пальцем я коснулся клитора, провел вниз, собирая обильную смазку, и погрузил внутрь, срывая с непокорных губ стон, от которого у меня помутнело в глазах, до черных точек, мушек и хрен пойми чего. Но сигналка стихла, оставляя передо мной самую опасную для вменяемости картину. Еще секунду назад она пыталась убежать, а сейчас выгибалась дугой, цеплялась пальцами за край стола и царапала ногтями дерево, двигаясь навстречу моей руке. Плотные бархатные стенки сумасшедше туго сокращались вокруг пальца, и я очень старался не представлять, насколько охренительно горячо будет на его месте члену, потому что только от одной мысли об этом я мог позорно кончить в штаны. Я перевернул ладонь и, погрузив два пальца в обильно истекающий проем, согнул, надавливая на чувствительную точку. Она пробормотала что-то нечленораздельное. «Не слышу». «Я не хочу». Рваный шелест с истерзанных губ. «Упрямая сучка. Я сейчас утону в твоем «не хочу». Комнату наполнил запах секса. Пряный, плотный, густой. Я жадно втягивал его носом и мысленно имел ее во всех позах. В реале же я терпеливо доставлял ей удовольствие и из последних сил сдерживал свои животные порывы. Насчет «утону» я совсем не шутил. Смазки было невероятно много. Она чавкающе хлюпала, стекала по пальцам и капала на стол. Словно мою девочку не трахали целую вечность. От последней догадки я, как кретин, пришел в полный восторг. «Давай, М, постани для меня». Подначивал я и, вогнав два пальца до упора, надавил большим на клитор. Как на кнопку, запустившую целую серию сексуально-хриплых стонов и сумасшедших острых спазмов. Она дрожала и захлебывалась воздухом, в котором витал крышесносный запах ее возбуждения. «Умница». Одуряющая пульсация мокрых стенок била по пальцам и по мозгам, бешеная барабанная дробь сердца и частичная потеря рассудка. Я практически в ауте, и мне не терпелось уйти в него полностью. Ангел пал, и прямо сейчас у меня были все шансы вырвать с корнем его крылья. Для этого нужно было расстегнуть ширинку и достать член. Проще простого. Но я медлил. Какого хрена я медлил? Вместо этого я отпустил шею, усыпанную непозволительным количеством засосов, и успокаивающе положил ладонь на подрагивающий живот, разглядывая бегущие по раскрасневшемуся лицу дорожки слез. Они текли тонкими прозрачными линиями, и я, не удержавшись, по-маньячески размашисто слезал одну из них. Соль растаяла на языке вместе с возбуждением от влажных, медленно проясняющихся глаз. Ей словно дали противоядие, и теперь мутная поволока рассеивалась, стремительно заполняя голубые радужки осознанием происходящего. И когда цвет достиг своей прежней чистоты, она со всей силы толкнула меня в грудь, а я не стал сопротивляться. Спрыгнув со стола, она яростно одернула подол платья, осмотрела непригодные остатки своего белья, по которым я успел вдоволь потоптаться, и перевела взгляд на меня. И этот взгляд мне совсем не понравился. Сломанный, разочарованный. «Ты...» — она шмыгнула носом и сжала руки в маленькие кулачки. «Воспользовался моим состоянием». Хотелось продемонстрировать мокрую, пропитанную ее возбуждением ладонь. А лучше засунуть влажные пальцы ей прямо в рот, чтобы лично распробовала вкус насилия. Но я решил, что потрясений на сегодня и так достаточно. «Тогда беги, Эм», — зловеще протянул я. «А то вдруг я снова решу тобой воспользоваться. Ты не захочешь и кончишь». «Ненавижу тебя!» Сквозь слезы яростно прокричала она, и пуля вылетела из комнаты. Ощущая себя крайне злым и еще в большей степени неудовлетворенным, я дал себе несколько минут на то, чтобы прийти в себя, успокоить нервы и не спешащий ложиться спать орган. В ближайшем туалете смыл следы насилия и спустился вниз, где нашел Мейсона, который, к моему удивлению, встретил меня с очень недовольным лицом. Ему тоже обломали фееричный секс. «Объясни, что это значит?» Процедил он сквозь зубы и засунул мне под нос свой телефон с открытой почтой. Самое верхнее сообщение было от Джейкоба Стюарта, нашего общего знакомого. Черт, я перепутал и дал ему адрес не личного ящика, а рабочего, к которому, конечно же, имел доступ Лотнер. «Информация», — спокойно ответил я и, выхватив у него телефон, нажал на кнопку загрузки файла. «Зачем тебе инфа на нее? Ты можешь мне объяснить?» — напирал Белль. «Не только на нее, но и на ее дружка. Хочу знать, что он из себя представляет. Может, он трахает волейболисток на пляжах в Австралии, пока М строит из себя недотрогу. Хотя она уже ни хрена не недотрога. Какого черта так долго?» — раздражался я, смотря на заполненную больше, чем наполовину, полоску загрузки. «Ты что?» — Мейс понизил голос. «Влюбился в нее». После этого вопроса я оторвался от экрана и в упор посмотрел на друга. «Ты идиот?» «Это ты идиот, Вэл!» Мейсон ткнул тростью мне в грудь. «Ну просто Аль Капоне воскресший. Ты роешь на нее инфу. Да что на нее? На ее жениха. Ты глазами ее сжираешь. И какого черта она в засосах? Это ты расстарался?» Я обвел взглядом гостей, пытаясь среди них найти светлую макушку. «Угомонись! Она вырвала из моих лап подружку, словно спасала от группы насильников. Потом они уехали». «Может, немного переусердствовал? Ничего страшного, заживет». «Мейс, ты преувеличиваешь». Но тут файл наконец открылся, и я углубился в его тщательное изучение. Про Эмили я ничего необычного не увидел и спустился ниже. «Эйден Райс», — нахмурившись, пробормотал я, смотря на улыбающегося светловолосого парня и пытаясь понять, почему эта фамилия кажется мне знакомой. «Ладно, черт с ним». Родился в Лос-Анджелесе в 1999 году. Пробежав взглядом по строкам, я остановился на одной и несколько секунд пытался осознать написанное. Не веря своим глазам, я продолжал снова и снова вчитываться в текст, напечатанный максимально понятно, черным по белому. Я поднял пораженный взгляд на друга. Я ошибся. Эйден не зажигал с девчонками на пляже. Он вообще никогда не был в Австралии.